Глава 16. Убийца. Дьют сидел на стуле в кабинете мастера Шьяна, задумчиво катая по ладони склянки. По пустому коридору разносился нежный хрустальный перезвон. При виде Альи Дьют быстро встал и встревоженно спросил. «Что случилось?» А она всю дорогу прокручивала в мыслях момент смерти мастера Ирина. Пыталась понять, существовало ли в природе противоядие от неизвестного проклятия. И не могла поверить, что нет. И мошенника было жаль, хотя он своей ролью затянул следствие. «Мастера Ирина убили», — тихо ответила Алия. «Больница. При нас. И...» «Давай потом остальное. Готов?» Дьют положил склянки на стул, достал из кармана расстегнутой теплой куртки связку с ключами. «Пьярд?» отдал ключи от отцовского кабинета. И мы нашли там слепки с ключей мастера Шьяна. Кабинет, тайник, архив. Вот как мастер Сьюр своровал артефакты. Он имел полный доступ в начальственный кабинет и знал ключи к защите на крови. Недавно мастер Шьян защиту кабинета поменял, но она по-прежнему сделана на его крови. «А это что?» Алья посмотрела на три разноцветные склянки. Выглядели онные весьма угрожающе. Одна шипучая, ядовито-желтая, вторая пузырящаяся и болотно-серая, а третья черная и злобурлящая. Подозрительно напоминала ее самое нелюбимое сыскное заклятие. Желтая, чтобы не замерзнуть. Дьют спрятал ключи, застегнулся и поднял воротник куртки. Усовершенствованная греет в три раза лучше известного. Серая обостряет зрение. На глубине темно, мутно. А третье. Он огляделся, наклонился к Алье и прошептал. «Вроде твоей сыскной разработки. Чистая сила. Только твое постоянно питается от дара, а мое выдыхается через пару заклятий и позволяет колдовать везде. Протоки тоже». Алья недоверчиво оглянулась на склянки. «И ты все это сам придумал?» «С желтым зельем твоя мама помогла». Дьют накинул на голову капюшон и затянул шарф. «А остальное?» «Да, сам». «А почему тебя это удивляет?» «Наверное, потому что она привыкла видеть в нем помощника. Вроде принеси, подай, запиши, да заготовок наделай, а не самостоятельного колдуна, умного, сильного и изобретательного». «Извини». Она смутилась и открыла сумку. «Погоди, еще сыскных заклятий дам. На всякий случай. Смотри, вот это отмычка». Дьют выслушал, кивнул и сыпал склянки в карман. Выпил последовательно все три зелья, натянул на нос шарф и повернулся к двери кабинета. И исчез. Алья посмотрела на пол и не поверила своим глазам. Прежде она никогда не видела, чтобы протоку закрывали так быстро. Он словно всю лужицу за собой утянул, ни капли не оставил. Даже быстрее отца. Нет, лучше не думать о том, какое применение найдут такие таланты на преступной стороне. И будет лучше, если разработки Дьюта не выйдут за пределы Орлиной долины. Никогда. А буквально через 5 минут из кабинета донесся грохот, приглушенное шипение и звон ключей. Изнутри дверь открылась без колдовского сопротивления. Дьют стоял на пороге, потирая плечо. Белый-белый от толстого слоя инея на одежде. Под потолком парили золотистые светильники. «Из глубоководья не видно, куда вываливаешься». Он стянул с головы капюшон и развязал шарф. «Заходи». Алья осторожно вошла в кабинет главы колдовского ведомства. Большой, тщательно убранный рабочий стол, закрытое шторами и, скорее всего, ставнями окно, запертые шкафы вдоль стен. И ни пылинки, ни соринки. Даже воздух казался свежим. Бытовые заклятия работали и после смерти хозяина. «Что ищем?» Дьют стряхнул с влажных волос иней. «А было ли у мастера Шьяна что-то знаковое?» Алья подумала о его вдове. «Что-нибудь, с чем он никогда не расставался?» «Трость!» Дьют решительно распахнул платяной шкаф. «У мастера их целая коллекция, штук 30, а то и больше. Всяких разных, Мы с ребятами одно время пытались считать, но после 30-й сбились. На плечиках висело теплое черное пальто и несколько светлых шейных платков. На верхних полках лежали две черные шляпы, а внизу стояла пара запасных, идеально начищенных ботинок. А все остальное пространство занимали трости. Они стояли на подставке, выглядывали с верхней полки, цеплялись за крючья, прикрученные к внутренним сторонам стенок и двери с шкафа. 32, быстро посчитал Дьют. И еще одна с собой, и еще примерно столько же дома. Алья перебрала трости и выбрала самую изношенную. Стертая пятка, трещины на черном дереве, отполированный ладонью круглый набалдашник. Дьют понял принцип и вытащил с полки еще две часто используемые. Что дальше? Он закрыл шкаф. Тайник и архив. А искать-то что? Дьют положил трости на стол и снова взялся за ключи. Ни письмеца, ни портретика, говорите, мастер Ириен. Он не ошибся ни с мастером Сьюрсом, ни с пепельным колдовством. Возможно, стоит поискать письма и портреты. То есть связь мастера Шьяна с Фана, какой бы она ни была. Сначала я сама. Алья потерла руки и выпустила с десяток черных ручьев помощников. Ты просто открой архив и тайник. Сними защиту от чужаков. В архив вела неприметная дверь слева, между книжными шкафами. А тайник мастер по старинке устроил во втором платяном шкафу. Дьют молча открыл ключом дверцу, скрылся в шкафу. Толкнул стенку, и та открылась дверью в небольшую комнату. А вот и подделки. Он выглянул из шкафа и показал каменный веер, точь-в-точь хвост малого орла. Собственно, здесь только они и хранятся. Я осмотрюсь. Алья кивнула, сосредоточилась на деле, и ручьи змеями расползлись по комнатам, перебирая бумаги, заглядывая в каждую папку. «Но все не то, не то, не то!» — разочарованно шептала река Черная. «И так всего много!» Дьют меж тем нашел на столике ключ от ящиков и с внимательной бесцеремонностью порылся в последних делах мастера Шьяна. И через несколько минут с тем же разочарованием отправился к книжным шкафам. «Не то, не то, не то!» «Аль, посмотри!» Дьют повернулся, показал форзац книги, белая бумага и пара рукописных строчек, и с выражением прочитал: «Моему любимому другу, с надеждой, Ф». «Это же не Фана?» «Она». Алья сразу узнала почерк, столь же мелкий и красивый, как на предупреждающей записке. «Неужели это все-таки она?» «Авторство тоже ее?» Дьют с интересом изучил обложку. «Древние тайны Орлиного приюта. А?» И точно такая же книга сейчас лежала на столике в родительской спальне. Неприметная серая обложка, написанная от руки название. «Забираем? А можно потом взять почитать?» Дьют положил книгу на стол и вернулся к шкафу. Алья бросила на отцовского помощника строгий взгляд. Дескать, мы не на прогулку пришли. А он лишь ухмыльнулся в ответ. И в веселых глазах читалось знакомое: «Не будь занудой». «Не буду», — проворчала она и собрала ручьи в клубок. «Вот поймаю убийцу и сразу вообще ничего не буду. Буду только есть и спать». Дьют сразу посерьезнел и даже смутился. Его руки снова заскользили по книгам, открывая их, листая и возвращая на полку. «Ничего». «Аль, а все-таки, в чем суть?» Дьют присел на стол. «Вы что, Фана в убийстве подозреваете? С ней дружили мои родители, и я хорошо ее знаю. Фана — автор наших любимых детских сказок. Она не похожа на убийцу». «Если бы все убийцы походили на убийц, в сыскном колдовстве не было бы никакой нужды». Алья села рядом и взяла трость. «В том-то и проблема, что большинство убийц — самые обычные люди, и на лбу у них ничего не написано. Больше скажу. Иногда приведут подозреваемого. Смотришь на него — вылитый мясник. А проверишь — он лекарь, десятки людей спас, и для него ничего ценнее жизни нет. Приведут обычного парня, а он 5 девочек изнасиловал и утопил. Внешность обманчива. И все-таки, настойчиво повторил Дьют, вы уверены, что это островное колдовство? Мастер Сьюр сказал, в гробницах захоронили 40 птенцов, а я нашла обломки всего 7, по 2-3 косточки из каждого тела. Мастера Шьяна искромсали до смерти чем-то острым, причем рисунок царапин на его коже в точности совпадает с тем, что хранится в музейном ведомстве, и которому 100 с чем-то лет. Когда я нашла проклятую Фана, то прикоснулась к ее пузырьку с прахом, и он показал жуткое видение. Скелет выбирается из могилы, обрастая пепельной плотью. Сейчас я не просто записки искала, а проверяла все наши древние заклятия. И те, о которых немного слышала, и те, о которых знает только глава колдовского ведомства. Мы не умеем так травмировать. Алия серьезно посмотрела на Дьюта. Не умели и не умеем. Заклятия меняются, но суть нашего колдовства остается неизменной веками. Мы речные, мы топим. Я встречала в архивах Лихоречья несколько диких случаев. Один додумался испарить в теле жертвы всю жидкость, второй — нагреть ее, третий — вырвать из тела через глазницы. Но это редкость. Чаще всего жертва речного колдуна просто захлебывается, а потом оказывается в реке. И доказывай потом, что она не сама. Дьют согласно кивнул. Речной колдун бы утопил. Да, рек у нас нет, но есть же черные водопады, час пешком от приюта, минута протокой. Есть голубые озера и есть, в конце концов, поющие гроты, 30 минут по обходной дороге и 4 подземных озер вдоль подгорной тропы. Продолжала Алья. А умельцы с большой земли вообще все чаще уносят тело в протоку и сбрасывают на дно. Пропал человек. Ни тело, ни дело. А если близкие потеряют, то замучаешься личность этого колдуна по связям с погибшим выяснять. Правда, все показывает. И Сфана покажет. Но мне очень хочется верить, что это не она. Что в приюте есть другие островные колдуны. Она повертела в руках трость и снова повернулась к Дьюту. Ведомственные колдуны знают мастера Шьяна плохо. Все как один говорили, что он чуть что спешил домой, к жене, которую очень любил. Может, ты знаешь больше? Мастер Сьюрс последние 10 лет утопал в проблемах своего младшего сына и воровстве артефактов, поэтому ничего особенного о начальстве не знает. А ты? Это не совпадение, Дьют, что мастера убили именно в тот момент, когда мастер Сьюрс начал его проклинать. За ним хотели спрятаться. О его планах знали. Знал мастер Шьян. И точно знал кто-то, кому он очень доверял. «Дед, где же твое письмо и описание островного колдовства? Речные умеют смотреть глазами помощников, наблюдать за человеком издали. Могут ли островные наблюдать через своих, через мертвецов? А знаешь, мастер с кем-то очень дружил. Вспомнил Дьют. Никто бы о нем ничего не узнал. Глава был скрытным, это правда. Но последний год его приятель стал плох. Мастер Шьян последние 2 луны иногда уходил на 1-2 раньше и оставлял за себя кого-то из замов. Я как-то слышал его разговор с мастером Гьятом, что друг при смерти, живет один, в больницу ложиться отказывается и хочет умереть дома. Мастер Шьян ходил к нему по вечерам проведать и лекарства принести. Поговаривали даже, что к другу мастер ходит чаще, чем к жене, что жену совсем забросил. Алья быстро вытащила из сумки нужную папку с опросами и пролистала. Бьон говорил, что не всех обитателей улиц Красных опросил, что некоторые старики отдыхали. Мастер Ольет. 1-я Красная улица, дом 2. Этот дом единственным не значился в списках. «Возможно», — пожал плечами Дьют. «Имени не слышал. Мастера Шьяна убили, когда он шел по обходной дороге со стороны улиц Красных». Алья ощутила облегчение от очередной найденной разгадки. «Вот почему. Перед грозой, которая могла затянуться на недели, он заходил проведать умирающего друга. Или не собирался, но задумался, и ноги по привычке привели. И никакого воздействия. В то время уже начиналась гроза. Все закрыли ставни, поэтому мастера никто не видел. И попасть с первой красной на первую черную действительно быстрее через обходную дорогу. Надо проведать мастера Олита. «Ты что, думаешь, что умирающий старик зачем-то убил главу колдовского ведомства?» Удивился Дьют. Алия встала, собрала трости, сунула под мышку книгу и ровно спросила. «Я разве его обвинила? Мы никогда не обвиняем без доказательств. Или хотя бы без проверки на правде. Я в больницу». «И я», — подскочил Дьют. «Старший целитель велел после дела показаться. Давай помогу». Алия дала ему трости и огляделась. «Кабинет придется закрывать. Потом опять открою. Делов-то», — отмахнулся Дьют. «А вообще-то у всех замов есть ключи к защите. На такой вот случай. Придут в себя и откроют без проблем. Погоди, тайник и архив запечатаю». На улице их ждал Раде. Южный колдун сидел на ступеньках в компании дымчатого кота и щурился на солнце. Он все еще надеется поохотиться на неведомое существо. Раде встал и отряхнул штаны. «Ну что?» «Я поговорил с дедом Фана, умнейший старик. Он сообщил, что мастер Шьян частенько по выходным навещал Фана. Во избежание сплетен приходил протокой сразу в сад. Но никаких особых отношений между ними не было. Они чаевничали и обсуждали городские легенды. Мастер Шьян читал рукописи и что-то одобрял, что-то нет. И все на этом. Я вижу, когда призрак лжет. Дед не врал. И, кстати, пепел, убивший мастера Ирина, принадлежит не Фана. Мастер Ньер спросил передать. Он проверил. Сейчас ждет вас в больнице и читает справки из регистрации. Все ищут пепельного колдуна. Вроде как он не должен уйти из города. И Алию снова накрыло облегчением. От того, что Фана невиновна. За 10 лет работы в ней так и не развилась способность подозревать всех. И она по-прежнему не хотела верить в виновность того, кто ей нравился. А может, так работала ее сыскная чуйка? Не чуяла, и Алия не верила. «Преступник точно в городе», — уверенно сказал Дьют. «Никто не умеет ходить протоками, кроме речных колдунов. Вернее, ходить там могут, но дверь в протоку не откроют. А все основные дороги мы обложили еще до обеда. С раннего утра, как гроза ушла, работали, а к вечеру закрыли мелкие тропы. Гроза в вечер убийства была лютая, не всякий колдун рискнул бы уйти. Вот ты бы рискнул?» «Нет», — признал Раде. «По городу передвигаться? Да. Он опутан сильными противогрозовыми заклятиями. А вот из города уходить? Нет». «И переправа в долине пристаней в грозовые дни закрывается», — продолжал Дьют. «Она не работает с того вечера, как убили мастера Шьяна. Последующий вечер. В деревнях мы тоже разместили артефакты и проверили каждый дом, каждую щель. Убийца мог спрятаться только в городе». «А после грозы вы следящие артефакты обновили?» — уточнила Алия. «Само собой», — отозвался Дьют. «За каждым колдуном закреплен свой участок, и как только гроза ушла, мы обновили все артефакты, а на главные дороги ребята под молниями рискнули выйти. Кстати, а как ты ходишь с затопленными протоками?» «Ладно мы. Мы тут годами ходим одними и теми же путями. Закрытыми глазами по затопленным пройдем. Да и метки ставим с учетом затоплений. А ты?» За обсуждением они подошли к больнице. И Али опять увильнула. «Потом узнаешь». А кот, как и тогда у фонтана, незаметно покинул их компанию и ушел по своим кошачьим делам. Мастер Ньерс обустроил кабинет в палате на втором этаже, по соседству с проклятыми. Старый колдун сидел за столом и внимательно изучал стопку справок. Али и Раде отправились на совещание. А вот Дьют туда проскочить не успел. На первом этаже попался на глаза старшему целителю, который тут же уволок колдуна на осмотр. И про мастера Олита Он, конечно, расскажет. Старичка надо проверить обязательно. Чистокровный, островной колдун у нас один», — сообщил мастер Ньерс, аккуратно складывая справки в стопку. «И это Фана. А вот потомков островных, на удивление, много. Больше 20 человек. У кого-то дед или бабка осели в приюте, у кого-то прадеды и прапрадеды. Регистрация перевернула весь архив и проверила всех обитателей и гостей города за последние 500 лет. Он взял ближайшую справку, развернул и показал. Помимо убористого описания человека, крупный цветной портрет совершенно северной женщины. Светлые волосы, глаза и кожа. Единственная островная примета – россыпь мелких веснушек на носу. «Здесь островная прабабка наследила», – добавил мастер Ньерс. «Всех потомков уже не отличить от нас. И как колдуны, они вряд ли регистрировались. То бишь склянки с пеплом могут быть у всех, как и остатки островной силы». На столе расплылась очередная почтовая лужа. «Чье?» – глянул на лужу старый колдун. «Мое». Алия выхватила из лужи письмо. «Дед накопал на островных, особенности колдовства и прочее. Прочитайте, мастер». Мастер Ньерс быстро и с любопытством изучил сведения, которые дед уместил в строгий короткий список. Что и требовалось доказать. Старый колдун свернул письмо. «Островное колдовство наследуется вплоть до 10-го колена и подпитывается и от северного колдовства, и от южного. И в 5-м, и даже в 10-м колене может появиться сильный пепельный колдун, если родители оба колдуны, а мертвые для островных, вроде наших следящих артефактов. Мастер Карьол не перестает меня удивлять. Откуда у него такие связи? Возможно, от его бывших жен и любовниц». Алия пожала плечами. «Вы же знаете, дед во всем любит новизну и разнообразие». «Ну да, ну да», — весело хмыкнул мастер Ньерс, посмотрел на трости и посерьезнел. «Пора побеседовать с вдовой Шьяна. Ньола, конечно, плоха, но другой возможности подобраться к убийце у нас нет. И среди зарегистрированных потомков островного может не оказаться, потому как не все приезжие обживаются в приюте и регистрируются. Вы часом старшего целителя не видели? Он внизу, Дьюта обследует». «Сейчас напишу». Старший целитель, мастер Льерат, несмотря на высокое звание, парень лет 30, услышав о плане сыскников, встал на дыбы. «Вы хоть понимаете, о чем просите?» — рассердился он. «Одного моего пациента после ваших опытов уже отнесли в мертвецкую. И это мужчина был относительно молодой, здоровый и сильный. А что случится с умирающей старой женщиной, которая, напоминаю, уже вторую неделю одной ногой в своей реке?» «Друг мой», — мягко сказал мастер Ньерс, «ты забываешь, что я из семьи потомственных целителей. Я могу удержать душу на краю и наполнить тело жизненной силой. А если ты не доверяешь мне, давай пригласим мою сестру. Уверен, Тира точно никому не даст умереть раньше срока. Пойми, возможно, это наша последняя зацепка». «Если только и на вдове не будет внезапных проклятий», — подумала Сяли. Мастер Льерат поворчал и пошумел. Ему по должности полагалось возражать против вредоносных опытов, но согласился. Жить в одном городе с убийцей не хотелось и ему. «Я тоже присмотрю за Ньолой», — предупредил он. «Возражений не имею», — кивнул мастер Ньерс. «Но прежде мы обсудим вероятные последствия ваших опытов и подготовим заклятие на случай ухудшения самочувствия». Мастер Ньерс тоскливо вздохнул и согласился. Раде остался совещаться. Ему не улыбалось снова оказаться косвенно виноватым в смерти человека. А Алия потихоньку ускользнула. Напряженная охота за вором и бессонная ночь давали о себе знать, и перед очередным допросом ей хотелось побыть в тишине, выдохнуть и собраться с мыслями. Палата вдовы находилась через 3 двери от совещательной, напротив столика дежурного целителя, сейчас пустующего. Дежурный как раз обследовал вдову, а на столике, помимо больничных карт, посетителей ждал поднос с водой, чаем, пряниками и посудой. Алия сначала напилась воды, а потом упала в кресло, прихватив чашку с горячим чаем и медовый пряник. «Ничего, ничего», — Скоро все закончится. Чутье уверенно шептала, что осталось всего ничего. И оно никогда не обманывало. Ну что? Дьют плюхнулся в соседнее кресло и ухмыльнулся. Нет, меня не закрыли в палате. И не надейся. Я здоров. Даже домой можно. Очень за тебя рада. Сдержанно, но честно ответила Алия. Хватит с нее и убитых, и проклятых. И тех, и других за эту неделю набралось больше, чем за последние 300 лет. Новостей пока нет. Из палаты вышел целитель. Пожилой, степенный, сонный после суток. «Вы к Ньёле?» — спросил он негромко. «Заходите, но тихо. Умирающие беспокойны. Сейчас крепко спят, а через минуту мечутся. Не шумите и не тревожьте». Сколько ей осталось? Алия нехотя встала. «Даже Тира с ее огромным опытом не смогла понять», — качнул головой дежурный. «Иногда кажется, Ньёла на обрыве и вот-вот соскользнет в свою реку. Но присмотришься, а стоит крепко. И когда в ногах иссякнут силы, никому не ведомо. Идете? Верхнюю одежду оставьте здесь. И обувь бытовым заклятием почистите. Можно с тобой. Дьют тоже встал. Мы хорошо знакомы. Я бы попрощался». Алия кивнула. Палата жены главы колдовского ведомства ничем не отличалась от палат обычных пациентов. Койка, тумбочка подле, уставленная склянками, кресло для дежурного на случай обострений, столик и пара стульев, платяной шкаф и комод, узкий шкаф без дверец, заполненный дополнительными склянками с заклятиями скорой помощи и зельями. Дьют молча принес к койке стулья и сел, а Алия по старой сыскной привычке сначала осмотрелась. Склянки, домашняя одежда на пару недель, книги, склянки, Ньёла. Ужасно худая, с убранными под платок седыми волосами, тонкими-тонкими ручками, выглядывающими из-под одеяла. И снова склянки. Свернутая трубкой газета на краю тумбочки. Сплетник. Один из последних, выпущенных мастером Жьюсом номеров. Пока Дьют молча прощался, Алия взяла газету и невольно улыбнулась. То-то редактор развернется, когда очнется. Она расправила сплетник и едва успела поймать выпавший из газетной трубки лист бумаги. Всего с двумя фразами, от которых Алия похолодела. «Принято, теть. Ваш муж отчалит вместе с вами». Она перечитала, снова перечитала, еще раз перечитала. Сыскное чутье сделало стойку и залилось звонким лаем узнавания. Но как это возможно? Совсем недавно мама говорила, что у мастера с женой такая любовь, пусть и с препятствиями в прошлом. «Посмотри», — Алия показала записку Дьюту. «Как? За что?» Неделю она нарезала по городу круги в поисках убийцы, а всего-то нужно было заглянуть в палату, к вдове убитого. Вот, значит, зачем ее последние 2 недели, по словам из записки дежурного, навещал некий племянник. «Твою ж мать!» — не сдержался Дьют. Алия села рядом и велела. «Говори, не верю, что ты настолько в науке, что не в курсе городских сплетен». «Но я и правда...» Дьют запнулся. «Меня никогда не интересовало, кто от кого гуляет и кто с кем спит. Да, про мастера Шьяна шептались, что со времени болезни жены, а она с год как плоха. Наш глава очень испугался одиночества. Детей-то у них нет, родственники давно разъехались. Вот он и начал присматривать себе пару. Ревность?» Али забрала у него записку и хмуро посмотрела на вдову. Ньёла оказалась такой сухонькой и маленькой, такой хрупкой и беспомощной. «Про племянников тоже не знаю». Дьют беспомощно пожал плечами. Мастер Шьян никогда о родичах жены не упоминал. В палату один за одним начали заходить целители и сыскники. Алия встала и молча отдала записку мастеру Ньерсу. Тот прочитал, судорожно выдохнул и снова прочитал. «Я его знаю», — сказал он, наконец, хрипло. «В справке из регистрации указано, что некий Ильит является внучатым племянником Ньёлы, проживает в курятнике, дом 7». «Второй, значит, поселок». «Я пошла», — уточнила Алия. Мастер Ньерс провел рукой над лицом спящей вдовы и решился. «Давай, до полуночи она точно с нами. пока не будем ее тревожить. Тряхнем мальчишку. Если след ложный, тогда рискнем поговорить с Ньолой». Он открыл папку и быстро нашел нужную справку. «Вот возьми, там есть капля крови. Если его не будет на месте, пиши. Найдем по крови тетки. Если будет, сразу тащи в сыскное, в допросную». Алия кивнула и выскочила в коридор, где, расправив ее пальто, уже ждал Дьют. «Извини за навязчивость и честность, но я пойду с тобой». Он приподнял пальто. «Ты плохо выглядишь и едва стоишь на ногах. А если тебя в протоке накроют, кто тебя оттуда вытащит? А если дом под такой защитой, что ломать? Где ты силы возьмешь? Я открою протоку, проложу короткий путь и помогу с остальным. Не спорь». На это у Али точно сил не было. Она просунула руки в рукава, наспех замотала шею шарфом и прочитала справку. Типичный северянин, 26 лет, приехал в приют почти год назад. «Идем». Дьют застегнул куртку. Алия показала ему портрет подозреваемого. «Запоминай, вдруг сбежит. Начнет сопротивляться, отвлечешь. Берем живым». И в колдовской мешок, без разговоров. Ильит ареста не ждал. Он с удовольствием дремал после ужина, плетеного в садовом кресле. Поэтому не успел ни сбежать, ни взбрыкнуть, ни даже толком проснуться. Алия швырнула в него заклятие воздействия и резко спросила. «Ты убил мастера Шьяна?» «Да», — деревянным голосом ответил парень и оскалился. «Тетку бросил тварь. Меня даже на порог не пустил. Не жалею». В лучах заходящего солнца на сильной шее вызывающе сверкнула склянка с пеплом. Али упаковала убийцу в колдовской мешок и повернулась к Дьюту. «Отнесешь сыскное. Дежурный покажет, где допросная. А я здесь осмотрюсь. Поищу доказательства». «И бегом, Дьют. В протоке мешок недолговечен. Мастеру Ньерсу передай, пусть меня не ждет и допрашивает. Потом вернусь и помогу», — кивнул Дьют. Взял мешок за лямку, открыл протоку и был таков. А Алья села в пустое кресло и с минуту просто дышала, прислушиваясь к вечернему гомону курятника. Благо дом Элита окружает старый сад. Никто ничего не увидел. А если и увидел, то не все понял. После она отпустила на поиски орлиных костей и писем тетки помощников, достала чистую склянку, сняла пальто и закатала рукава платья. Все, вон, зараза. Как все оказалось просто! Мастер Ньерс разлил по чашкам горячий чай и покачал головой. Безумно просто и страшно. Алия сидела в кресле, завернувшись в плед. После извлечения заклятия ее слегка знобило, но это временная мелочь. И малость, если вспомнить, что она пережила год назад. Дьют, напротив, набегался туда-сюда и вместо чая чашками пил холодную воду. Мастер Ньерс вернулся за рабочий стол и коротко пересказал все, что узнал из допроса. Ильит переехал в орлиный приют после смерти деда, который приходился вдове мастера Шьяна троюродным братом. А склянку с пеплом он унаследовал еще раньше от бабки по линии матери. Ньола внучатому племяннику обрадовалась и даже посулила в наследство дом, если присмотрит за стариками. Но мастер Шьян, узнав об этом, выгнал парня в шею. У него были свои планы на родовое гнездо и родственники по линии двоюродной сестры. Тогда-то между супругами и пробежала кошка. И по утверждению Илита, далеко не первая. С годами Ньола начала видеть разницу между колдовской кровью и человеческой. Железное здоровье, даже в 100 лет, меньше признаков старости, и каждое свое возрастное изменение воспринимала крайне болезненно. Все чаще требовала от мужа колдовских зелий, и все чаще подозревала его в том, что мастер втайне уже присматривает жене замену. А с год назад перестали помогать и зелья, и заклятия. Ньола разболевалась от любого чиха и сквозняка, с трудом ходила и не всегда по утрам могла встать с постели, а зеркало доводило ее до истерик. В то же время, как мастер Шьян выглядел едва ли не на 60 лет, был бодр, полон сил и идей, и в худшем случае раз в сезон снимал заклятием боль с травмированного в далекой юности колена. С луну назад мастер Шьян вообще почти перестал появляться дома, отделываясь от сварливой и ставшей совершенно невыносимой жены короткими записками. То друг у него при смерти, то непонятные дела в колдовском ведомстве, то какие-то до крайности срочные встречи. Ньола злилась и сходила с ума, особенно когда стряхивала с верхней одежды мужа длинные рыжие волоски. А уж когда он бросил ее умирать в больнице в одиночестве, план родился сам собой. Рыжая в орлином приюте всего одна, а племянник имел тот же, что и у нее дар, зарегистрированный и никому неизвестный. Илит знал, что Шьян был вынужден оставить ее одну. Мастер Ньерс рассеянно размешивал чашки мед. И мы с вами знаем, что он защищал город. Врагу не пожелаешь такого выбора между женой и обитателями приюта. Но как глава колдовского ведомства он не мог не выбрать город. Однако племянничек ничего тетке не сказал, рассчитывая в ближайшее время унаследовать и большой дом на престижной Черной улице, и все сбережения семьи. Для осуществления плана он не только установил слежку, он выпросил у тетки склянки с воздействием и разузнал о планах Шьяна. И не абы у кого, а у Сьюрса. Тот, естественно, ничего не запомнил, и Илит спланировал нападение так, чтобы все указывало на Сьюрса. Он следил за ним с помощью мертвых птиц, узнал о времени нападения и убил. А гробницы Илит взломал по двум причинам. Во-первых, обычные кости быстро изнашивались, а колдовские служили дольше. А во-вторых, чтобы указать на Сьюрса. Если бы не громкий взлом, мы бы до сих пор не знали о краже изваяний. Сьюрс, как зам главы, имел право исследовать гробницы любым колдовством. А дежурный не стал бы ничего после него проверять. И мы не напали бы на первый след. «А третья молния?» — сосредоточенно спросила Алья. «Ему же 28 всего. Он год в приюте. Как он освоил маскировку?» «Дед оставил парню не только дом, но и 3 сундука исследований и поручений. Он всю жизнь искал точки пересечения реки и пепла и придумал маскировку для пепельных. А парень всю жизнь у него учился. По переписке. Он уникальный колдун, коль смог освоить так быстро маскировку. И очень, очень жаль, что не нашел своим талантом более полезного применения». Мастер Ньерс покачал головой. «Знаете, я уверен, что если бы Илит все рассказал Шьяну, если бы предупредил его, Шьян очень ценил преданность и честность. Он умел быть благодарным. И признавать свои ошибки тоже умел. Но мальчишка слишком сильно хотел все и сразу. И дом, и деньги, которые он, конечно же, не получит». «Выходит, мастер Ирин и его раньше нас нашел?» Алия поставила на стол пустую кружку. «Нет. Парень за ним следил. Смотрел глазами мертвых птиц. Тебя закрывал защитник. А вот мошенника нашего покойного не оберегал никто. Когда мастер Ирин велел тебе восстановить птичьи скелеты, Ильет сообразил, что тот и на его след напасть может, и проклял молчанием с примерной формулировкой: «Умри, но не называй имена пепельных колдунов». Услышав про защитника, Дьют с интересом посмотрел на Алью, но промолчал. «А кровь?» Алье не давал покоя этот момент. На месте преступления не было найдено ни капли крови мастера Шьяна, хотя умер он от кровопотери. Что это за колдовство? «Пепельные все в дело пускают». Старый колдун брезгливо поджал губы. «Все мертвое обращают в пепел для подпитки своих помощников. Вот парень и собрал все до капли. И чтобы мы не смогли прослушать кровь и узнать причину смерти тоже. Дед ему все секреты речных колдунов выболтал, к сожалению. Ну а с царапинами, думается, и так все ясно. Убийца пытался изобразить нападение. Получилось так себе». Алья задумчиво кивнула. «Вот, собственно, и все», — подытожил мастер Ньерс и посмотрел на часы. «Мы, конечно, с ним еще поработаем и выжмем из мальчишки все мелочи. Но под суд пойдет только он. Моя сестра отвела Ньоле время до утра, максимум до завтрашнего обеда. И говорить ли горожанам о ее роли в убийстве, мы пока не решили. В городе ее любили, а старость каждого третьего сводит с ума. На днях мы соберем закрытый городской совет и решим, как быть. И с артефактами тоже. А ты?» Он ласково улыбнулся Али. «Иди-ка домой. И чтобы я тебя не видел, хотя бы дня три. Не то твоя почтенная матушка нас сосвету живет за то, что мы замучили ее ребенка. И ей хватит для этого и зелий, и смекалки. Спасибо тебе за все. Все, Альюшка». «Все». Алья закрыла глаза и несколько раз повторила про себя это слово. Долгожданного облегчения не наступило. Но оно и понятно. Слишком устала. Зато почти отступила озноб. А мама дома изгонит его совсем. «Давай провожу». Дьют тоже подскочил. Вечер выдался хмурым и холодным. Небо снова заволокли тучи, а сырой ветер пронизывал до костей, толкал в спину и заплетался в ногах. Дьют сотворил теплый полог, под защитой которого они быстро добрались до дома Алии, сделав лишь одну короткую остановку у фонтана. «Спасибо тебе!» Алья с благодарностью посмотрела на каменную птицу. «Одни мы бы не справились!» Защитник задрожал и заискрил голубым. Каменные глаза хитро прищурились, и орел склонил голову. Издал довольный клёкот. «Так вот оно что!» — присвистнул Дьют. «Вот как ты использовала свою единственную просьбу!» «А что тебя удивляет?» Алья запахнулась в плед. «Мой отец, как мне тогда казалось, при смерти, а мама без него жизни не видит. На что еще тратить желание, как не на защиту своей семьи?» «Ну...» В голубоватом свечении было видно, как Дьют совсем по-детски покраснел. Свое желание он, видимо, потратил на то, чего теперь смущался. «Аль, а можно я потом? Расскажу». «Про охоту на каменных орлов?» Она усмехнулась. «Можно. Хотя погоди, я отосплюсь и сама пойму, в чем ее суть. Поэтому в твоих интересах объяснить все раньше. Я заметила, что тогда ты увел разговор в другую сторону, но у меня накопилось слишком много других важных вопросов. Где ты научился заговаривать зубы и интриговать?» «Ай, у нас в ведомстве чему угодно научишься». Дьют поморщился. «Вообще, все ведомства одинаково паскудные гадюшники. Но не без хороших людей, поэтому я пока там». Алья попрощалась с орлом и вяло поинтересовалась. «Пока?» «Жизнь непредсказуема». Дьют оттопырил локоть. «Держись! Кстати, ты все еще любишь загорать на том выступе в старой дороге». Алья взяла его под руку и удивилась. Откуда он знает? Хотя, наверное, отец поручал помощнику и за ней мелкой присматривать. «Да, особенно на закате. Там и увидимся», — пообещал Дьют. Он проводил ее до крыльца, усадил в кресло, постучал в дверь, попрощался и сбежал. Трус. Хотя, если вспомнить о маминых способностях создавать и подмешивать зелье, вероятно, ее не зря боятся даже сильные колдуны. Дверь открылась, крыльцо озарилось светом, из дома повеяло теплом. «Ты меня обманула», — зловеще изрекла мама и, наклонившись, поцеловала дочь в макушку. «Поймала?» «Обоих». Алия зевала и боролась с желанием уснуть прямо здесь, в кресле. «Заслужила ужин». Скупо похвалила мама таким дрожащим голосом, что у Али защемило сердце. Волновалась? Нет, боялась. И даже не думая о постели, пока не поешь. «Вставай». Алия покорно встала и поплелась в дом. «Мамы, они такие мамы».